Слава Господу, братья и сестры! Я приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Рад снова быть у вас в церкви. И я хочу поделиться таким словом. Прочитаю книгу «Исход», 40 глава. С 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря: в первый месяц, в первый день месяца поставь скинию собрания, и поставь в ней ковчег откровений, и закрой ковчег завесою». И 34 стих и ниже. «И покрыло облако скинию собрания, и слава Господня наполнила скинию, и не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господня стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Аминь. Вот такое место Писания. И сестра говорила о том, что мы должны построить храм Божий, чтобы было место обитания, что мы должны это делать, что мы должны строить. Вот. И я хочу также говорить о строительстве духовного храма или строительстве духовной скинии. Здесь было сказано в первый день, то есть месяца, год после того, как они прошло, как они вышли из египетского плена, и Господь дал повеление поставить скинию собрания, и как только скиния была поставлена, то слава Господня, она сошла на эту скинию. И народ начал видеть столб огненный и столб облачный. В период Соломона там был построен храм. И тоже, когда был построен храм Соломона, написано, что слава Господня сошла, и священники не могли стоять. И точно так же в Новом Завете Бог желает, чтобы и мы построили этот духовный храм или эту духовную скинию. И что является храмом Духа Святого в Новом Завете? Первое – это лично каждый из нас, это мы с вами. Второе – это Церковь Иисуса Христа является храмом Духа Святого или этой духовной скинии. И вот здесь есть определенные принципы строительства этой духовной скинии. То, что относится к скинии, это можно и отнести к храму. После того, когда она была построена, слава Господня сошла. И народ начал видеть столб облачный и огненный. О чем это говорит? То есть, когда столб облачный или огненный поднимался и шел, и израильтяне шли. Когда он стоял, и они стояли. Прообраз чего это? Это прообраз водительства Духа Святого. Да, Бог всегда вел израильтян, но здесь они видели явный образ. Они видели, когда нужно идти, а когда нужно стоять. И Бог точно так же хочет, чтобы мы видели этот столб облачный и огненный. Вы понимаете, это в духовном уже плане. Чтобы в нашей жизни было водительство Духа Святого, чтобы мы научились двигаться тогда, когда двигается Господь. И стоять тогда, когда Господь стоит. Чтобы мы не двигались тогда, когда Господь стоит, и чтобы мы двигались тогда, когда Господь двинулся, и чтобы мы не стояли в этот момент. И нам нужно водительство Духа Святого. А чтобы было водительство Духа Святого, для этого необходимо, чтобы слава Господня, она наполнила наш духовный храм. Вот точно так же, как слава Господня наполнила храм Соломона, вот точно так же, как слава наполнила скинию Моисея, нам нужно, чтобы слава Господня, она наполнила наш духовный храм, то есть наши сердца. И когда мы будем наполнены этой славой Божией, мы будем водимы Духом Святым. Более того, этот столб облачный во время дня, он давал им защиту от солнца. Они были в пустыне, а ночью он, наоборот, их согревал. То есть к ним пришла защита и обеспечение. И точно так же и в нашей жизни происходит. Когда слава Господня наполняет наш храм, к нам приходит водительство Духа Святого, к нам приходит Божья защита, к нам приходит Божье обеспечение. Но есть условия, чтобы эта слава сошла. Нам нужно построить скинию, нам нужно построить духовный храм. А как его строить? И вот здесь Бог дает определенные условия. Духовный храм нужно строить по моим условиям. Не так, как вы пожелаете, а так, как я пожелаю. И когда Господь давал Моисею образцы, Бог сказал такое слово. Книга Исход, 26 глава, 30 стих. «И поставь скинию по образцу, который показан тебе на горе». Исход, 25 глава, 40 стих. «Смотри, сделай их по тому образцу, какой показан тебе на горе». При строительстве духовной скинии Бог говорит условия. Она должна быть построена по какому образцу? По моему образцу. Не по вашему, не по твоему пониманию. Скиния должна быть построена по моему образцу, чтобы слава Господня наполнила эту скинию. Если ты построишь не по моему образцу, слава Господня не сойдет. Ты умолишь славу Господню, если ты отойдешь от образцов Господних. И поэтому Господь говорит, я даю тебе образцы этой скинии, и ты должен строить именно по этим образцам. А где взять эти образцы? Где Моисей получил эти образцы? На горе. А гора символизирует собой что? Божье присутствие, на которое нужно приложить усилия, чтобы взойти. Здесь Моисей восходил на гору. Он прилагал усилия. И когда он зашел на гору, там он встретился с Господом. И Господь ему дал эти образцы. И точно так же, чтобы мы получили эти образцы духовной скинии, как нам строить, нам нужно взойти на эту духовную гору. Нам нужно приложить усилия, чтобы подняться на эту гору, чтобы иметь эту близость с Богом. И о чем здесь говорится? Здесь говорится о том, чтобы человек прилагал усилия в молитве, в постах, искал Господа, смирялся, прилагал усилия и восходил на эту гору, чтобы молитва была не коротенькая, 15 минут в день, чтобы человек уделял часы, чтобы взыскать Бога, чтобы человек брал посты несколько дней, чтобы взыскать Бога. Нам нужно вот приложить это усилие, чтобы взойти на эту гору, а для этого необходимо усилие. С таким малым посвящением, если у человека коротенькая молитва, он не взойдет на эту гору. Ему нужно прилагать усилия, часы в молитве. Посты брать, пребывать в слове, размышляться над Словом Господним. И он будет восходить на эту гору. И когда человек восходит на эту гору, прилагает эти усилия, то Господь открывает, он показывает эти образцы. И что это за образцы для нас? Господь дает понимание, как строить наш внутренний духовный храм. Господь откроет, вот тебе образцы. Смотри, вот это в тебе нужно развить, а вот от этого тебе нужно освободиться. Вот эти плоды, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость и воздержание, это нужно развить в тебе. Это мои образцы. А вот это твой характер, твоя вспыльчивость, желание спорить, и, может быть, ради истины, чтобы доказать истину человеку. Нам кажется, что мы правильно поступаем, а Господь говорит, нет, это неправильно. Я хочу, чтобы ты это убрал. Вот тебе мои образцы. И теперь по этим образцам начинай строить этот духовный храм. Дальше, следующее условие, которое Господь говорит при строительстве духовной скинии. Книга Исход, 25 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моисею, говоря, скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне». Второе, для того, чтобы строить духовную скинию, необходимо, чтобы мы это делали с усердием. А что значит с усердием? По-другому от сердца. И вот Господь говорит, принимайте приношения у тех, которые это делают от сердца. И кажется, ну какая разница, вот они принесли что-то пожертвовать для скинии. шерсть там, или медь, или золото. Ну, какая разница, он от сердца это или он не от сердца? Господь говорит, нет, должно быть от сердца. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение. И первое, для того, чтобы нам построить свой духовный храм, нам нужно, чтобы у нас было это внутри нашего сердца. Второе, в отношении церкви поместной, мы можем участвовать в строительстве этой духовной скинии. И Бог хочет явить свою славу, чтобы слава Господня, она сошла в обильной мере на эту церковь. Я верю, что она сходит, и сегодня Дух Святой на этом месте, но можно расти и возрастать в этом, чтобы Господь еще больше излил поток. И для этого нужно дальше строить. И каждый из нас может участвовать в этом строительстве, и мы должны участвовать в строительстве вот этой духовной скинии, этой поместной церкви. Но Бог принимает наше участие тогда, когда оно с усердием, тогда, когда оно от сердца. Если кто-то несет служение, но оно не от сердца, если у человека неправильные мотивы, Бог не принимает такую жертву. И поэтому, когда мы служим, когда человек выходит на это место проповедовать, когда человек выходит на это место петь или рассказывать стихотворение, это должно быть от сердца. И тогда Бог принимает это приношение. И тогда это приношение, оно участвует в строительстве духовной скинии. Дальше, следующее повеление, которое Господь дал Моисею. Книга Исход, 31 глава. «И сказал Господь Моисею, говоря, смотри, я назначаю именно Веселила, сына Уриева, сына Орова из колена Иудиного, и я исполнил его Духом Божьим, мудростью, разумением, ведением и всяким искусством, работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощника Аглиава, сына Ахисамахова, из колена Данова, и в сердце всякого мудрого вложу мудрость, дабы они сделали все, что я повелел тебе». И таким образом Бог назначает определенных людей и говорит, смотри, именно эти люди должны строить. И почему они должны строить? Потому что в сердце их я вложил свою мудрость. И таким образом, третий принцип, для того, чтобы была построена Божья скиния, для этого необходима Божья мудрость. Это важный момент в строительстве лично нашего духовного храма и в строительстве данной поместной церкви. Необходима Божья мудрость. Для того, чтобы эта скиния была построена, чтобы слава Господня сошла. И проблема, когда духовная скиния строится не Божьей мудростью, а человеческой мудростью. Я видел много таких примеров. В 2010 году, в конце 2010 года, когда Бог позволил приехать на Алтай, я уже приехал туда второй раз, и в 2007 году Бог позволил открывать там церковь. Я говорил уже об этом, упоминал, и просто оттуда много свидетельств, могу брать эти свидетельства, делиться. И, знаете, эта церковь прошла через такой этап, можно сказать, такой сложный. И вот когда туда приехал, в воскресенье проповедовал церкви в этой поместной, а в понедельник у них было членское собрание. Они собрались, и было такое намерение – выйти из краевого объединения. И мне потом рассказывают, а до этого эта церковь была в другом объединении, там есть несколько объединений, она была в объединении «Миссия Благодать», и тоже пастор что-то там поссорился там и вышел тоже с объединения. И потом, в конечном итоге, у него и не стало этой церкви, что-то люди разошлись, потом приехал другой пастор из другого объединения, снова собрал этих людей, вот, и церковь появилась, и снова появляется та же тенденция – выйти из объединения. А почему это произошло? В главной церкви, в Горно-Алтайске, произошло разделение. И разделение произошло на национальной почве. Русские алтайцы. То есть алтайцы начали больше требовать, чтобы на алтайском языке, чтобы больше национальной культуры было в церкви. Ну и главный пастор вот, видел, что это вело как бы к разделению, не дал разрешения. Вот, и это привело к разделению. И смотрите, церковь отделилась. И причина почему? Вот серьезный аргумент для разделения. Потому что алтайцы ущемляют. Нету национальной культуры в церкви, нету алтайского языка. Слушай, так ты что, не понимаешь на русском языке, когда проповедуется слово? О чем это говорит? Люди внесли свою человеческую мудрость. И дальше это ударило по другим определенным церквям. И в этой церкви тоже готовилось разделение. И тогда я начал молиться, Бог позволил общаться с этим пастором. Вот, и он, когда мы с ним общались, он покаялся, попросил проповедовать на эту тему. Вот, и я проповедовал на эту тему, и Господь сохранил. Эта церковь не вышла с объединения. Потом снова возникло какое-то недопонимание со старшим пастором, и снова это подошло, выйти с объединения. И тогда я снова позвонил в Беларусь, попросил помолиться, вот что скажет Господь. Ну, уже понимаю, человек серьезно настроен, уже как бы так, уже это вошло в сердце. И одно дело, когда человек ищет какую-то Божью мудрость, то есть он смиряется, а в другой уже, когда план принят, и человек не хочет его изменять. И тогда Господь, я когда позвонил, дал такое слово: нужно простить друг друга, любить и благословить. Ну и я передал снова это слово. Ну и в конечном итоге этот пастор, он оставил служение, сейчас там другой пастор, ну сейчас, слава Богу, там таких проблем не возникает. И Господь сказал, дал пророческое слово, что я сохраню церковь, и я подниму в этом поселке свой светильник. И сейчас там есть церковь, вот, она в другом объединении, снова в объединении миссии «Благодать», вот, но не возникает таких проблем. И знаете, о чем я хочу здесь подчеркнуть? Какой мудростью было строительство этого духовного храма? Божий. Выйти с объединения, не проповедуется на алтайском языке, человеческое. И знаете, люди принесли это с мира. Вот этот вот дух национализма. И я не против алтайского языка. Слава Богу за алтайский язык. Слава Богу за алтайскую культуру, которая, конечно, не связана с каким-то язычеством. Но когда из этого делают идола и подводят это под какую-то духовность, знаете, это не Божья мудрость, это человеческая мудрость. Знаете, и у нас таких проблем хватает. И очень много. Я видел эти проблемы. Слава Богу за белорусский язык. Есть те люди, которые разговаривают на белорусском языке. Я сам по национальности белорус, но большинство у нас в Беларуси разговаривает на русском языке. Вот. Есть, которые на белорусском, слава Богу. Но знаете, проблема, когда культуру или язык возводят под ранг духовности. Когда из этого делают идола. И чтобы ты был более духовен, надо разговаривать на белорусском языке. Это добавляет тебе духовности. И берут даже определенные места Писания, приводят их. Вот, ну, например, такие места Писания, что там пред престолом будут стоять люди из всех племен и народов. Из всех племен и языков. Народов и языков. И вот Господь спросит у белорусов: а что вы сделали со своим языком? Знаете, Бог там глупых вопросов задавать не будет. Бог такой вопрос, я верю, спрашивать не будет. Бога не это интересует, не над каком ты языке разговариваешь. Бога интересует, насколько ты живешь по Слову Божьему. И я еще раз, я не хочу уничижить белорусский язык или белорусскую культуру. Есть прекрасные псалмы на белорусской мове. Слава Богу за их. Есть люди, которые проповедуют на белорусском языке. Слава Богу за них. Пускай проповедует и дальше. Но проблема, когда из культуры или языка делают идола. Приводит также книгу Неемии, когда он там бил за то, что они не говорили на своем языке, на иудейском, что они говорили на языках тех народов. И видите, как бы даже Неемия бил людей за то, что они не разговаривали на своем языке. И мы ж не разговариваем на своем языке, и нас же надо тогда бить. Но знаете, тут другой момент. Там народ иудейский, он был отделен от других народов. Там народы были в язычестве, в идолопоклонстве. И когда они разговаривали на другом языке, то через это, вот это язычество, идолопоклонство, оно входило в Иудею. Более того, Писание было на иудейском языке. И поэтому Бог отделил Иудею от остальных народов. Но сейчас здесь нету никакой необходимости отделять, и это не добавляет духовности. Я знаю такие моменты, например, помню, когда ехал я на Кубань этой осенью, и, знаете, ехал с одними верующими, и они постоянно на белорусском языке разговаривают. Слава Богу, что на белорусском языке, это хорошо. Но тут я заметил другое. Это не просто был это. У них это стало идолом. Они это возвели, и когда там начали в автобусе задавать там свободное время было, надо было чем-то заняться. И вот начали задавать вопросы по истории Беларуси. Верующие люди так этим увлеклись, там, когда была битва под Оршей, когда то, когда другое, когда Грунвальдская битва. Думаю, слушай, да зачем это? Да лучше по Библии что-нибудь. Да лучше бы помолились. И тоже как-то мы общались и говорю, ну вот я еду на Кубань, потом в Ялту еду. И мне говорят такое слово, что там в Ялте есть могила Максима Богдановича, можно на ее могилу кветки положить. Я говорю, слушай, да им так, да ему эти так кветки надо. Ну, говорит, ему-то не надо, но это чтобы просто популяризовать это событие, чтобы это самое распространить, как бы люди узнали. Я говорю, так зачем мне популяризовать Максима Богдановича? Я лучше буду Евангелие популяризовать, чтобы Иисус Христос проповедовался, а не Максим Богданович. Максим Богданович от ада не спасает. Неизвестно сам, где он сейчас находится. Но Иисус Христос спасает. Я лучше его буду проповедовать. И знаете, вот люди, они были в миру, и вот этот дух национализма, он вошел в них, и он начинает перемешиваться с Евангелием. Я тоже был в 2009 году в одном лагере, миссионерский лагерь. И, слава Богу, там готовили, вот, служения были. Но потом что-то такое возникло странное и непонятное. Тоже приехали верующие, вот, и начали что-то проводить, тоже все на белорусском языке. Вот, и опять же, я не против белорусского языка, слава Богу за белорусский язык, я еще раз подчеркиваю, я хочу обратить внимание именно на другой момент. И начали задавать такие вопросы там, вот, ну, тоже много с историей, потом, например, назовите первый рок-гурт Беларуси, НРМ, Незалежная Республика Мроя. Думаю, да к чему это? В миссионерском лагере рок-группу. Ну, она поет на белорусском языке, она у нее определенный, как бы, это. И вот это вводится среди верующих людей. Смотрите, люди набрались из мира. Этот дух национализма вошел в них, и они тянут это в церковь. Вот это произошло на Алтае. Они были в миру. Дух национализма, когда ты культуру делаешь идолом, когда ты язык делаешь идолом, хорошо проводить служение на алтайском языке, слава Богу за это. Но проблема, когда из-за алтайского языка народ Божий разделяется. На Украине есть такое. Александр Шевченко свидетельствовал, в какой-то церкви проповедовал на русском языке. И после служения один брат подходит и говорит такие слова. «Что ты не размовляешь на украинской мове?» То змени прозвище. Что это такое? Дух национализма вошел в сердце этого человека. И вот он перемешался. С одной стороны Евангелие, а с другой стороны и это старое. Хорошо проповедуют на русском, хорошо проповедуют на украинском, но ни то, ни другое не должно становиться идолом. И когда это входит, это уже не Божья мудрость, это уже человеческая мудрость. И тогда мы строим своей человеческой мудростью, и слава Божия, она умалена. И тогда люди вместо Слова Божия в другом направлении, вместо того, чтобы больше в Слово вникать, они больше в культуру вникают, в историю. Вот. И культура, я понимаю, культура ради достижения погибающих. Нормально. Еду какой-то народ. Чтобы лучше достичь этот народ, я могу изучить культуру, чтобы понять. Хорошо, это нормально. Чтобы понять священное писание, я могу изучить определенные исторические моменты. культуры еврейского народа определенную историю, чтобы понять, например, притча о десяти девах. Нормально. Но, знаете, когда человек вкладывает в это огромное время, тратит на это огромное время, вот, и слово Божие пренебрежение – это проблема. Идол вошел в сердце человека. И поэтому здесь уже Божья мудрость, она заменена на человеческую мудрость. И поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы строили именно Божьей мудростью, не своей, не человеческой мудростью. Чтобы никакие идолы с прошлого, они не входили в наши сердца, но чтобы мы имели откровение от Бога. И что необходимо для того, чтобы получить Божью мудрость? Написано, у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, и дастся ему. Но да просит с верою, немало не сомневаясь. А почему? Ведь так просто получить эту мудрость. Почему люди не имеют этой мудрости? И когда человек не имеет мудрости, что он делает? Когда нету Божьей мудрости, то где надо говорить, он молчит. Но где надо молчать, он говорит, наоборот. И причина, одна из причин книги притчи, 28 глава, 26 стих, написано: «Кто надеется на себя, тот глуп, а кто ходит в мудрости, тот будет цел». И причина, почему у нас нет Божьей мудрости, потому что есть самонадеянность. Мы принимаем свое собственное понимание за Божью мудрость. Человеку кажется, что это Божья мудрость. Но это человеческая часто бывает мудрость. И человек это не различает, и он несет это, и этой мудростью начинает строить. И таким образом слава Божия, скиния получается не та, и слава Божия получается умалена. И в книге Ездры написаны такие слова. Когда они начали строить храм, то... Четвертая глава, с первого стиха. «И услышали враги Иуды и Вениамина, что возвратившиеся из плена строят храм Господу Богу Израилеву. И пришли они к Зарававелю и к главам поколений и сказали им: будем и мы строить с вами, потому что мы, как и вы, прибегаем к Богу вашему, и ему приносим жертвы от дней Асардана, царя сирийского, который перевел нас сюда. И сказал им Зарававель, Иисус и прочие главы поколений израильских: не строить вам вместе с нами дом нашему Богу. Мы одни будем строить дом Господу Богу Израилеву, как повелел нам царь Кир, царь персидский. И стал народ земли той ослаблять руки народа иудейского и препятствовать ему строению. И подкупали против них советнику, чтобы разрушить предприятие их во все дни Кира, царя персидского, и до царствования Дария, царя персидского». И смотрите, они строят храм Господу. Но пришли враги и говорят: и мы будем строить вместе с вами. И вот точно так же и в нашей жизни. Мы начинаем строить храм Господу. Приходит враг и говорит: и я буду с тобой вместе строить. И вот то, что ты в мире насобирал, то, что не соответствует Слову Божьему, неси это в церковь и учи вот в таком направлении, что какие-то такие моменты. И когда человек это делает, то, соответственно, храм получается не тот, и слава Господня, она умалена. И здесь они противостояли врагам и говорят: нет, вы не будете строить храм. Мы будем строить. И смотрите, эти люди, они на самом деле, у них было поклонение Господу, это были самаряне, но они Богу поклонялись и своим богам служили. И вот точно так же бывает у многих христиан. Они Богу служат, но и своим идолам. Помню, разговаривал с одним братом, и идет брат верующий, вот, ну, не знаю, как, ну, по виду, в принципе, можно определить, и длинные волосы такие, вот, сзади такой, одет так, знаете, как какой-то панк, и сзади какая-то рок-группа написана. Я говорю: брат, извини, ну ты верующий, а зачем тебе эта рок-группа? Ты что, слушаешь эту рок-группу? И вот смотрите, и человек начинает спорить, приводить какие-то аргументы. И что это означает? Он Богу поклоняется, но и своих идолов не оставляет. И такого много. Например, когда умирали, например, какие-то артисты. Вот недавно умерла Хьюстон, как ее зовут там, Витни. Ну, я не слушаю, поэтому я... вот. Но мне просто было интересно, я посмотрел реакцию христианского мира. И знаете, это человек, я посмотрел, она отступила когда-то от Бога. Она была в баптистской церкви, пела в хоре. Потом она отступила от Господа и пошла по мирской карьере. Несколько было браков, там было и данные о смерти дали, показали, что она умерла от наркомании, вот, от наркозависимости. И где ее хоронили? В церкви. И люди говорили, верующие, что она сейчас на небе славит Господа. Она умерла от передозировки, вот, или от наркомании, а она сейчас славит Господа. О чем это говорит? Это говорит о том, что люди, подобно этим самарянам, поклоняются и Богу, и идолам, пытаются совместить Бог и, ну, раз такой голос это, то... Или когда умер Майкл Джексон, то же самое говорили. Многие христианские лидеры говорили, что он сейчас на небесах с ангелами. Да куда? Да это, чем он занимался? Такие грехи у него. Там и блуд, там и гомосексуализм обвиняли, там много чего. И почему этот человек стал идолом? И таким образом человек несет, он пытается и Богу служить, но он и своего идола несет, Майкла Джексона. Человек несет, пытается Богу служить, но и свое старое какие-то убеждения приносит в церковь национализм, когда делают идола из этого. Из-за этого возникает проблема. Я знаю, в церкви Благодать на этом возникла проблема. Было белорусскомовное служение, вот, и люди начали ездить, ну, по святым местам, по православным местам, Жировичский монастырь, начали, надо же белорусскую культуру, надо свечечки, ручнички, надо образы, ну, что, это ради культуры. И в конечном итоге люди пооставляли церковь, ушли в православие и так далее. Идол вошел в сердце. Люди не заметили, как вот этот дух, дух первое, дух национализма, второе, он переплетен с религиозным духом, вошел в сердце, обольстил этих людей и увел с пути Божьего. И поэтому пусть Бог благословит, чтоб мы строили не своей человеческой мудростью, но Божьей мудростью. А эта мудрость, она приходит к нам свыше. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, скромна, мирна, полна милосердия и добрых плодов. Плод же правды сеется в мире, сеется у тех, которые хранят мир. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы каждый из нас просил эту мудрость. Боже, дай нам Твою мудрость. Благослови, чтобы я не начал строить своей мудростью, чтобы я не принес в церковь то, что не угодно Тебе. Чтоб не было такого, что верующие ходят на памятнику Максима Богдановича возлагать кветки, чтобы популяризовать это событие. Да не надо это популяризовать. Иисуса Христа. Ну, популяризовать – это сделать популярным среди людей, чтобы люди узнали. Иисуса Христа популяризуй, проповедуй. Это надо, это Божья мудрость, а это человеческая мудрость. Оставь, там не будет на небе ни русской, ни алтайской, ни украинской, не белорусской культуры, там будет одна культура. Да, есть много чего в культуре хорошее, и за это слава Богу. Но пусть наше сердце будет прилеплено не к культуре, а к Богу. А то, что есть в культуре, слава Богу, мы этим пользуемся, и пусть Господь нас этим благословляет. У нас есть белорусский язык, есть прекрасные псалмы на белорусском языке, мы их поем, слава Богу, пусть это будет для славы Господней. Слава Богу за белорусский язык. Есть братья и сестры, которые на белорусском общаются, отсюда проповедуют. Слава Богу, пусть проповедуют на белорусском языке для славы Господней. Но это не должно становиться идолом, что это добавляет мне какой-то духовности, что я говорю на родной мове, и, соответственно, я более духовный, чем остальные. Потому что это есть. Это есть в Беларуси, это очень сильно на Украине, это сильно в других местах. И дьявол через это уводит. Поэтому нам нужна Божья мудрость, чтобы нам строить Божьей мудростью. Потому что если мы будем строить человеческой мудростью, слава Божия, она отойдет. Слава Божия, она будет умалена. Если мы будем строить своей человеческой мудростью, то получится то, что было у Иезекииля. Мы внесем в храм идолов, и мы не заметим, как их внесем. То есть там идолы были видимые. Вот берут статуи, статуэтку и приносят. Но есть невидимые идолы. Вот я про одного из них говорил. Дух национализма. И я слышал заявление одного служителя на одной конференции. Это было на Украине. Сделал такое заявление. То есть я не в осуждении, не упрек. Это для того, чтобы нам назидание, чтобы это не вошло в наши сердца. То есть человек сделал такое как бы заявление. Там, браты и сестры, пора нам переходить с этой телячьей мовы на нашу украинскую. Ну, с российской телячьей. И после этого подходит к нему братья из Беларуси и говорят, извините, мы тут вот с Беларуси, поэтому мы размовляем на этой телячьей мове, вы уже нас простите. Ну, ему стало неудобно за это. Вот. И поэтому пусть Бог хранит нас от всяких идолов и от человеческой мудрости, которая стоит за этим. Дальше, следующая, книга пророка Агея. Здесь также показан определенный принцип в строительстве духовной скинии. Здесь уже говорится про храм. Во второй год, с первой главы, с первого стиха, во второй год царя Дария, в шестой месяц, в первый день месяца, было слово Господне через Агея пророка к Зарававелю, сыну Салафиилеву, правителю Иудеи, и к Иисусу, сыну Иеседеку, великому Иерею. Так сказал Господь Саваоф, народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших, украшенных, так как дом сей в запустении, посему ныне, так говорит Господь Саваоф, обратите сердца ваши на пути ваши. Вы сеете много, а собираете мало, едите, но не в сытость, пьете, но не напиваетесь, одеваете, а не согреваетесь. Зарабатывающий плату зарабатывает для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф, обратите сердце ваше на пути ваши, взойдите на гору и носите дерева, стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. И знаете, вот здесь народ израильский постигло проклятие. И почему? Они бегут своим домам, строят там, пытаются что-то сделать, устроить благополучие, а храм Господень, он в запустении. И вот то же самое бывает у верующих людей. Свою жизнь устраивают, материально надо заработать то, другое, построить дом новый, вот, сделать евроремонт, то, другое, третье. А то, что духовная жизнь запущена, то, что внутри непонятно что, человек на это не обращает внимания. И Господь говорит, поменяй приоритеты. Ты будешь вкладывать много средств, усилий, а результат будет небольшой. Написано, приходили было ко мне, могущие приносить 20 мер, а оказывалось только 10. И я встречал такие случаи, когда люди вкладывали много, работали очень много, но у них нет устройства. Например, у одной семьи, они верующие были, и у них там была своя земля, стоянка, это тоже на Алтае было. Вот, и это так все их осуетило, духовная жизнь была очень низкая, практически на нуле. Ну вот мы приехали, они пришли на служение, и, знаете, начали говорить слово. Вот, и коснулись такого момента, сильно там Алтай это нарушается, чтобы люди не работали в шестой, чтобы исполняли четвертую заповедь. 6 дней для труда, 7-й день для Господа. Ну, новозаветняя суббота – это воскресный день, день воскресения нашего Господа Иисуса Христа. И как начал об этом говорить слово, вот, потому что в некоторых церквях так научили. Можешь сходить на служение, поработать, побыть на служении, а потом можешь дальше вторую половину идти в огород копать. Нет, это неправда. Это заблуждение. Весь день должен быть освящен для Господа. Я понимаю, есть исключения, когда у человека смена приходит на воскресный день, когда человек, ну, это все понятно, бывает исключение или что-то непредвиденное, но есть когда, ну, человек обыденное что-то делает, и когда человек это делает в воскресный день, это грех. И вот об этом говорили. Дальше, на следующий день, этот человек приходит с таким красным глазом. А что случилось? Говорит, в воскресенье взял трактор, он слушал до этого проповедь, Начал ремонтировать этот трактор. Здесь какая-то деталь вылетает и прямо в глаз ему. Ну, хорошо, что ни в зрачок, ни что глаз не вытек. И приходит с красным глазом. Говорит, ну, сейчас поняли, чему Господь учит. Это первое. Второе. Вы посмотрите на свою жизнь. Там хозяйство большое, но он весь в долгах. Он там понабрал кредитов, понакуплял, а нет устройства. И здесь ему открывают местописание. Ему жене, посмотрите, так они по себе добрые люди. Но вот духовная жизнь запущена. Вот вас постигло это проклятие. Вы сеете много, но собираете мало. Вы вкладываете много. А какой результат? Поменяйте приоритеты. Начните строить духовный храм. Начните уделять время для Слова Божия, для молитвы. Посещайте служение, чтобы духовная жизнь была на первом месте, а не ваши овцы, бараны были на первом месте. Господь должен быть на первом месте. Ну, приняли слово. Не знаю, как сейчас они, вот, но тогда приняли. И дальше здесь говорится, «Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему, и прославлюсь, говорит Господь». И также Господь говорит, чтобы иметь строительный материал для храма, где он получается? На горе. Тоже в Божьем присутствии. Когда ты восходишь на гору, ты получаешь откровение от Бога, Божью мудрость, познание. Ты получаешь Божий мир, ты получаешь Божью любовь, ты получаешь строительный материал для твоего духовного храма. Но нужно приложить усилия, чтобы туда взойти. И вот то, что нам необходимо, взходить на эту гору и брать этот строительный материал, чтобы строить этот духовный храм. И поэтому пусть Господь благословит, если Бог позволит, в следующий раз я буду дальше продолжу эту тему. Хочу просто пройти по скинии, по элементам скинии, что означает каждый элемент скинии. Бог как-то давал откровения, открывал эти моменты там по... Вот, скиния показывает нам, как входить в Божье присутствие. Это как бы была первая часть. Вот, вторая часть будет, думаю, более насыщенная. Вот, но пусть Бог благословит, чтобы мы взяли эти принципы. Первое, для того, чтобы слава Божия была в этой поместной церкви. Чтобы слава Божия была в нашей жизни, нам нужно построить духовный храм. Мы с вами храм Духа Святого, но его нужно дальше строить. И как живых камней устрояйте из себя храм духовный. Для этого необходимо нам первое – Божьи образцы. Образцы мы получаем на горе, в Божьем присутствии. Нам нужно взойти. Второе – нам необходимо усердие. Бог прилагает, принимает, когда жертва, приношение, когда оно с усердием от сердца. Третье – нам необходимо, это очень важный момент, Божья мудрость в строительстве. Не человеческая, много человеческой мудрости вошло, и поэтому слава Божия умалена, но нужна Божья мудрость. А чтобы Божья мудрость была, надо освободиться от всякой самонадеянности и самоуверенности. Часто у нас есть уже какие-то убеждения, твердыни, и мы думаем, это Божья мудрость, но это наша, человеческая. А нам нужно смириться и осознать, Господи, я не имею этой мудрости, дай мне ее. И когда мы будем нищими духом, тогда Бог даст эту мудрость. Знаете, расскажу еще один такой пример не Божьей мудрости. Был как-то давно на одной конференции, и опять же, я хочу подчеркнуть, я это не для осуждения. Я просто хочу показать, чтобы это не входило в наши сердца и в церкви наши. И был на одной христианской конференции на Украине. И с чего началась конференция, как вы думаете? Ну, с чего надо начинать конференцию? С молитвы, с прославления, ну хорошо, это хорошо. Но там началась конференция с гимна Украины. Вот представляете, христианская конференция, люди встали и гимн Украины. Ну, еще в белорусском гимне «Мы, белорусы, мирные люди» – это одно, то там же ж другие слова, сгинут наши выраженьки. Ну, а какие выраженьки? Тут же ж не имеется в виду бесы, тут другие выраженьки. Вот, поэтому пусть Бог хранит нас, чтобы мы строили именно Божьей мудростью. И чтобы мы, чтобы было это мудрость, чтобы мы смотрели. Враг попытается проникнуть и скажет, и я с тобой хочу строить. И я хочу тебе давать советы. И вот здесь мы должны сказать нет. И никакие идолы из прошлого, чтобы мы не несли в строительстве. И дальше, мы должны строить. Потому что часто люди не строят их духовную жизнь запустения, они бегут, устраивают свою жизнь, и за это у них и в своей жизни бардак, и духовно все запущено. И сеют много, а получают мало. Но когда посеяно, но когда построен духовный храм, то ты будешь сеять и будешь получать много. Об этом написано в книге пророка Агея. И нам нужно восходить на эту гору. Чтобы построить, нужно усердие. Знаете, человеческой мудрости тут много усердия не надо. Что-то взял, принес, а чтобы Божью получить мудрость, здесь надо усердие, просить, смиряться, сходить на эту гору, подниматься, брать посты, молиться. И тогда, когда мы взойдем на эту гору, мы получим эти дерева, мы получим этот строительный материал, и мы построим эту духовную скинию, и слава Господня, она сойдет на эту поместную церковь, она сойдет лично каждого на каждого из нас, и мы будем видеть этот столб, облачный и огненный, придет водительство Духа Святого еще в большей мере. Божья защита, Божье обеспечение. Пусть Господь благословит. Давайте помолимся. Дорогой Господь, Отец Небесный, слава Тебе, хвала Тебе, аллилуйя, осана Тебе. Мы славим, мы величаем, мы превозносим Твое святое имя. Ты прими славу, Ты прими хвалу, Ты прими честь и благодарение. Боже, слава Тебе, хвала Тебе. И я прошу Тебя, благослови, помоги нам строить эту духовную скинию, этот духовный храм, Боже, благослови, дабы слава Твоя сошла. Боже, и мы есть храм Духа Святого. И Слово Твое говорит, чтобы мы устрояли из себя, Господь, жилище, Господь, для Духа Святого. Помоги нам устроять, чтобы слава Твоя сошла на каждого из народа Твоего, дабы слава Твоя сошла на эту поместную церковь. Благослови. Пусть Твоя слава сойдет, дабы мы видели этот столб облачный и огненный, дабы мы были исполнены, водимы Духом Святым, дабы Твоя охрана, защита была с нами, дабы Твое обеспечение было с нами. Боже, благослови, но помоги нам соблюсти Твои условия, дабы мы строили этот духовный храм по Твоему образцу, не по своему человеческому, но по Твоему образцу. А для этого нам надо взойти на гору и получить этот образец откровения, как строить. Боже, я прошу Тебя, благослови, Господь, помоги нам строить, приносить приношения от сердца с усердием, дабы это мы делали от сердца, дабы каждый, кто служит церкви, он это делал от сердца с усердием. Я прошу Тебя, Боже, благослови, дабы мы имели Твою божественную мудрость, не свою человеческую мудрость, но Твою мудрость, Боже. Благослови, дабы мы строили не своей человеческой мудростью, но Твоей мудростью, дабы мы не приносили, Господь, из мира то старое, негодное, то, что не нужно, Господь, для строительства, из-за чего происходит разделение, из-за чего умаляется слава Господня. Боже, благослови, храни нас от идолов во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, Господь, Боже, за Беларусь, за эту страну, что мы живем в этой стране, за белорусский народ. Спасибо Тебе, Господь, Боже, за белорусский язык, Господь, Боже, на котором народ может разговаривать. Спасибо Тебе также и за русский язык, Господь, на котором мы можем разговаривать, Боже, и я верю, Господь Боже, это ни капельки не отделяет от Тебя, на каком мы разговариваем, на русском или на белорусском, Боже. Главное, чтобы мы исполняли Слово Твое и приближались к Тебе. Боже, спасибо Тебе за псалмы на белорусском языке. Слава Тебе, Господь Боже. Но я прошу Тебя, сохрани, дабы, Господь, ни белорусский язык, ни белорусская культура ни для кого не стала идолом. Боже, благослови, дабы мы не стали этому поклоняться. Храни нас от этого, Господь, во имя Иисуса Христа. Боже, огради народ от всякого духа национализма во имя Иисуса Христа, дабы этот идол не входил в сердца. Боже, ибо так часто народ пытается служить Тебе и то же самое пытается служить этому идолу, Господь, и делает из культуры идола и пытается совместить это. Боже, храни, Господь, от этого. Благослови, Господь, Боже, Отец Небесный, я прошу Тебя, даруй нам Твою мудрость, дабы мы строили Твоей мудростью, дабы мы смирялись пред Тобой и осознавали, что у нас нет этой мудрости, что без Тебя мы пустые, а наша человеческая мудрость – это глупость в Твоих глазах. Но мы нуждаемся в Твоей мудрости, а Ты ее даешь тогда, когда мы смиряемся, когда мы просим у Тебя, просим с верой, и мы сейчас просим, даруй нам мудрость Твою. Мы нуждаемся в Твоей мудрости, в Твоих откровениях, Боже. Благослови служителей этой церкви, благослови Александра Дмитриевича. Даруй ему, Господь, Твою мудрость еще большей мере в руководстве этой церковью, Боже, в строительстве этого духовного храма. Ты даруй ему откровение, мудрость, Господь, Боже, Твое водительство, дабы он был исполнен Духа Святого, дабы Твое помазание было на нем, дабы Твой Дух премудрости почивал на него. Благослови дьяконов церкви, проповедников, всех служителей, дабы Твоя мудрость была на них. Боже, и я прошу Тебя, храни нас, Боже, дабы мы имели это духовное развлечение, дабы враги не начали строить вместе с нами, дабы мы не обольстились и не допустили, чтобы враги строили духовный храм вместе с нами. Но как тогда иудеи сказали им нет, помоги нам сейчас же сказать нет им, Боже, дабы мы, Господь, не несли ничего вражье в строительство духовного храма. Я прошу Тебя, благослови, дабы каждый возревновал о строительстве духовного храма. Боже, Ты видишь тех людей, у кого этот духовный храм находится в запустении. Ты видишь тех людей, которые, Господь, как во времена Агея, они бегут своим домам, они пытаются что-то устроить, построить личную жизнь, материально что-то устроить, другое что-то, но духовная жизнь в запустении. Я прошу Тебя, проговори к таковым людям прямо сейчас. Пусть придет откровение в их сердца, дабы они сознали, что духовное должно быть на первом месте, что Ты должен быть на первом месте, не квартира, не что-то другое, не работа, но Ты, не дети, но Ты должен быть на первом месте. Благослови народ Твой, Отец Небесный, дабы таковые люди возревновали о строительстве, дабы они начали больше молиться, читать Библию, чаще посещать служения, возревновали Тебе. Благослови, дабы народ восходил на эту гору и брал эти дерева, этот строительный материал для строительства скинии. Боже, благослови, дай эту жажду, удали лень. Помоги нам восходить на эту гору, дай желание народу Твоему молиться. И молиться, Господь, Боже, долго. Боже, молиться с усердием. С другой стороны, не быть многословными, но молиться, Господь, долго, как Ты учил молиться. Ты проводил, Господь, ночи с Отцом Небесным, и Тебе было что сказать. Господь, помоги нам прилагать усердие в молитве. Помоги, Господь Боже, прилагать усердие в постах, брать посты. Боже, и несколько дней, Боже, благослови, чтобы народ пребывал в Слове Твоем, прилагал усердие, чтобы взойти на эту гору, получить Твои образцы, получить Твою мудрость и получить Твой строительный материал. И Ты благослови, дабы было построено это духовное скиния в каждом сердце, и дабы слава Божия сошла на каждое сердце, и дабы мы были исполнены и водимы Духом Святым. Благослови эту поместную церковь, дабы эта поместная церковь была построена по Твоему образцу, Твоей мудростью, и дабы слава Твоя сошла в обильной мере, в еще большей мере на эту церковь, и дабы эта церковь была очищена, освящена, исполнена и водима Духом Святым. Слава Тебе, хвала Тебе, честь и благодарение, наш добрый любящий Господь, будь благословен и прославлен, наш добрый любящий Господь, слава Тебе, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.